Джастин тяжело вздохнул. «Интересно, почему мне так хочется щелкнуть тебя по носу, вместо того, чтобы поцеловать? Просто руки чешутся. И не надейся, что я предложу тебе руку и сердце. Это и так, на всякий случай, спасибо. Мне следовало разыскать тебя сразу, как только вернулась из деревни, и уберечь себя от 4 дней истерик». Глава 16. Линкольн открыл дверь своего кабинета, где, как ему сказали, ожидал посетитель, и едва успел уклониться от кулака, нацеленного прямо в челюсть. Обладателю кулака повезло меньше. Резкое движение вынесло Джастина в холл, а подошвы заскользили по гладким мраморным плитам. Бедняга едва не перелетел через причудливую бюстраду лестницы. Кое-как выпрямившись и одернув сюртук, Джастин встретился взглядами с Генриеттой и Эдит, стоявшими в дверях гостиной и во все глаза смотревшими на странного гостя. Может, именно поэтому на его щеках появились 2 алых пятна. Джастин отвесил короткий смущенный поклон и, обернувшись к Линкольну, сухо объявил: «Мне нужно поговорить с вами». Линкольн, не сдержавшись, ехидно осведомился: «Теперь именно так это называется? Или вы всегда сначала нападаете, а потом задаете вопросы?» Молодой человек вздохнул. «Прошу прощения. Не привык, чтобы меня заставляли ждать. Мне показалось, что это намеренно». «Меня не было. Я только что приехал», — пояснил Линкольн. «Но я склонен думать, что ваше приветствие вызвано не только обычной задержкой». «Совершенно верно, не только», — сдержанно согласился молодой человек. «Это оказалось последней каплей». «Надеюсь, вы объяснитесь более подробно, поэтому входите, пожалуйста», — кивнул Линкольн, направляясь к письменному столу и садясь. Джастин последовал за ним, но стал взволнованно расхаживать по комнате. Его темные волосы были растрепаны, словно он ерошил их или пытался выдрать. Он казался фитилем, к которому достаточно поднести пламя, чтобы раздался взрыв. Но было ли это обычным состоянием, юношеской нетерпеливостью или вызвано другими причинами, Линкольн пока не знал. Джастин встал перед столом, скрестив руки на груди, и без обиняков выпалил: «Почему вы ни разу не навестили Мелиссу?» Линкольн откинулся на спинку стула и, подражая гостю, тоже сложил руки на груди. «Это какая-то уловка?» «Уловка?» — прошипел Джастин. «По-моему, я предельно откровенен. О каких уловках идет речь?» «Садитесь, Сент-Джеймс», — велел Линкольн, «и неплохо бы вам успокоиться». Оба предложения пришлись явно не по душе молодому человеку. «Не хотите ответить?» — угрюмо бросил он. «Учитывая, с кем я имею дело, вопрос вполне естественный. Не собираюсь откровенничать с вами только для того, чтобы каждое мое слово стало известно Макферсонам». Мрачная гримаса сменилась недоумевающей. «Но почему вы не хотите, чтобы Мелли узнала?» «Я говорил не о ней». «О ком же?» «О ее дядюшках, естественно». «Вы что-то имеете против ее дядюшек?» «Только пытаюсь обороняться», — холодно пояснил Линкольн. «Но точнее, это они что-то имеют против меня». «Что?» «Вижу, у вас накопилось немало вопросов», — пожал плечами Линкольн. «Поэтому я здесь. А что вам дает право их задавать?» Джастин принялся старательно загибать пальцы. «Во-первых, я лучший друг Мелли. Во-вторых, ваше обращение с ней возмутительно. В-третьих, вы выразили желание ухаживать за ней, а потом пошли на попятную. В-четвертых, она не знает, как с вами быть. Еще или довольна?» «Довольна. Похоже, вы понятия не имеете, что от меня потребовали держаться подальше от девушки».